«Послушай, Великий, что нам толку ходить вокруг да около? Ты забыл, что моя штурманская машина сделана по особому заказу? Она у меня говорящая!» «Что делать, моя слабость? Люблю почесать язык, особенно левый. И люблю послушать, как плачут побежденные. Так вот, я отлично знаю о твоих делишках с искусником Крэгом. И представляю себе, что тебе нужно на зеленой планете. Клянусь багровой протуберой и синей некридой, я вполне сочувствую твоим поползновениям. Но боюсь, что это дорого тебе обойдется». «Это еще почему?» «Видишь ли, эту планету населяют так называемые люди». «Ну и что?» «А то, что это тебе не говорящие лягушки из системы Серого Солнца и не трусливые коты с Цирцеи, которые притворяются мертвыми, едва до них дотронешься». «И ты полагаешь, что меня может остановить население какой-то паршивой планетки? Меня, великого Спрута? Да я их в порошок сотру, в ступе истолку, прахом пущу!» «Допустим, ты можешь попытаться отравить их отвратительную кислородную атмосферу, выпарить их ужасающие водяные океаны, погасить их возмутительное желтое солнце. Но даже если это удастся тебе безнаказанно, цели-то своей ты все равно не добьешься. Как я понимаю, тебе нужны живые головы, а не мертвые черепа». Великий Спрут надулся и некоторое время молчал. Потом он прорычал хрипло: «Ладно, рассказывай. Информация стоит денег. Вместе с координатами это обойдется тебе в миллион». Великий Спрут взглянул на Маэса. Тот длинным белым хоботом извлек из носилок мешок с деньгами и бросил к ногам пирата. Но двуглавый Юл не взглянул на мешок. Взгляд его был устремлен в одному ему ведомые глубины мрачного и кровавого прошлого. «Я открыл эту планету и был на ней дважды. Первый раз я высадился там 800 лет назад. Мне удалось взять немного золота, и я захватил на пробу сотню пленных. На обратном пути пленники взбунтовались». «Что? Как ты сказал?» «Пленники взбунтовались. Другого слова я не подберу. Они принялись крушить все вокруг себя, как экипаж корабля, недовольный своим капитаном, и убили моего боцмана. С тех пор я летаю без боцмана». «Как же ты поступил?» «Мне пришлось открыть наружные трюмные люки», с отвращением проговорил двуглавый Юл. «И затем выбросить мертвецов за борт. Так я остался без добычи впервые в своей долгой жизни. Второй раз я посетил эту планету 400 лет назад. На ней свирепствовала война. Я решил воспользоваться этой сумятицей и погреть руки у их огня. Огня там было предостаточно, могу тебе заверить, Великий». «И что же?» «Мне врезали с двух сторон сразу. Я потерял правый глаз на правой голове своего лучшего канонира и изрядный кусок кормы. Корму я потом подремонтировал, но с тех пор летаю без правого глаза и без канонира». «И ты?» «И я бежал оттуда без оглядки, причем нисколько этого не стыжусь. Так я остался без добычи второй раз в жизни». «А дальше?» «Это, собственно, все», — Великий Спрут сказал задумчиво. «Информация, безусловно, стоит миллиона. А что бы ты мне в таком случае посоветовал?» «Людей нельзя запугать и захватить», — медленно произнес двуглавый Юл. «Их нужно красть». Воцарилось молчание. И вдруг Мээс развернул свои кожистые крылья и захлопал ими, гагача во все горло и наполняя кают-компанию зловонным ветром. «Хм», — сказал великий спрут, — «но моим головорезам такая тонкая работа не по плечу. Они умеют только жечь и грабить». «Поручи это дело мне», — предложил двуглавый. «У меня с людьми давние счеты, а уж я со своими ребятками обстряпаю это дельце чистенько, можешь быть уверен. К таким делишкам мы, вольные пираты, приучены с молодых ногтей». «Сколько?» — сейчас же спросил великий спрут. «Миллиард», — сейчас же ответил двуглавый Юл. «И долю в прибыли». Они поторговались и сошлись на 700 миллионах и на 0,1% прибыли. «Заметано», — произнес великий спрут, отдуваясь. «С этого часа ты у меня на службе. Ты будешь поставлять мне живых людей и соответствующие территории для их жизнеобеспечения. Контрактор ты получишь, а о технике договоришься с искусником Крэгом. Теперь так. Не ввязываться ни в какие драки, ни в коем случае не выявлять себя. Пусть вашим девизом остается налететь, схватить и исчезнуть без следа». «Сделка заключена», — объявил двуглавый Юл. «А теперь позволь представить тебе мою команду». «Позволяю», — сказал великий спрут. «Экипаж, стройся!» — взревел двуглавый Юл. Вот это был сюрприз. Круглый стол посередине кают-компании изогнулся, сбросил с себя носилки и, обернувшись голенастым ящером, вытянулся перед двуглавым Юлом. С потолка, храня на теле его красно-зеленый шахматный узор, сорвалась разлапистая морская звезда и пристроилась рядом с ящером. Распахнулась дверца холодильника, и мохнатая обезьяна, окутанная облаком пара, выскочила оттуда и встала рядом с морской звездой. И чучело зверушки на холодильнике соскользнуло на пол и замерло подле обезьяны. «Моя команда», — провозгласил двуглавый Юл, — «самые отчаянные и хитроумные ребята во всей обозримой вселенной. Это Ка», — показал он на ящера. «Может принимать любой облик и прикидываться любым предметом». «Это Ки», — он показал на морскую звезду. «Обладает замечательным даром мимикрии. Способен в 2 секунды слиться с обстановкой и стать невидимым». «Это Ку», — он показал на обезьяну. «Может сколь угодно долго пробыть в космическом пространстве без всякого скафандра». «И, наконец, он показал на ни на что не похожего малыша. Это мой малыш Ятур Кенжен-Серкиф, шпион, которого носят с собой». «Рад сделать знакомство», — демократически сказал великий спрут, любезно улыбаясь. «Экипаж, слушай команду», — рявкнул двуглавый Юл, — «нашему новому хозяину привет». «Будь здоров, великий», — гаркнул экипаж. «Вольно», — сказал великий спрут и полез в носилки. И уже устраиваясь поудобнее, подбирая под себя жуткого вида щупальца, он осведомился. «Кстати, как называется эта зеленая планета?» «Земля!» — хором проговорили сквозь зубы обе головы двуглавого Юла.